Глава 10. Голоса и тени. Лера и Светка уже несколько раз сфотографировали друг друга на фоне мрачной громады санатория Аршакунь. Девушки смеялись, то и дело меняя позы, затем решили сфотографироваться вдвоем. Тимур сниматься наотрез отказался, но девчонок фотографировал с большим удовольствием и даже давал советы, как лучше встать, чтобы снимки получились более качественными. «Когда приедут артисты, — сказала Светка, вспомнив о грядущих киносъемках, — они, скорее всего, остановятся в нашем пансионате, поскольку он самый лучший в городе. Ну, тогда от фанатов отбоя не будет. Заработаем мы с тобой, Лерка». «А мы-то тут при чем?» — удивилась Лера. «В прошлом году у нас останавливался певец Дамиан. Знаешь такого?» «Еще бы. Кумир всех девчонок у нас в классе. Он давал концерт в Новом Ингершаме, когда ездил с туром по стране, и одну ночь провел в нашей лазурной звезде. Не представляешь, что было! Поклонницы оцепили пансионат, всем остальным отдыхающим ни проехать, ни пройти, девчонки пытались прорваться внутрь. Ух, и пришлось нашей охране попотеть. А мне тогда так повезло! Я убиралась у Дамиана в номере. Смекаешь, к чему я веду?» «Даже подумать страшно», — сказал Тимур, фотографируя Леру. «Я за бешеные деньги продала фанаткам Дамиана 20 пар мужских носков, 2 футболки и 8 пар трусов, купленных за копейки на местном рынке, да еще 3 банных халата и штук 20 полотенец со склада пансионата. Сказала этим дурам, что стащила из номера звезды, так они чуть с руками их у меня не оторвали. Заработала 3 месячных зарплаты. Бедный Дамиан. Я думаю, он за всю свою жизнь не использовал столько полотенец». Тимур захохотал так, что едва не выронил телефон. «И они тебе поверили?» — со смехом спросила Лера. «Когда мне нужно, я могу быть очень убедительной», — ответила Светка. «Хочешь жить, умей вертеться». «Свет, неужели правда?» «Это я к чему? Когда приедут киноартисты, зарабатывать будем вдвоем, имей в виду». «Да я в жизни не сумею никого так облапошить». «Это ты сейчас так говоришь», — зловеще ухмыльнулась Светка. Солнце быстро садилось, и в заброшенном парке сгущались сумерки. Лера позировала на фоне старинной мраморной статуи, которая изображала женщину, склонившуюся над чашей фонтана. Покрытая мхом статуя, серое здание позади, темнеющее небо. Получалось, как выразилась Светка, готичненько. И Лере это очень нравилось. Она даже распустила по плечам волосы, чтобы лучше вписаться в композицию. Сторожей пока не было видно, но ребята все равно старались не шуметь. Светка предпочитала более яркие и жизнерадостные сцены. Сначала разлеглась посреди клумбы, на которой буйно росли цветы. Потом принялась прыгать с покосившегося мраморного пьедестала, чтобы ее засняли, как она заявила, в полете. Лера фотографировала, а Тимур вдруг принес откуда-то крупный красивый цветок и протянул его Светке. «За ухо вставишь, красиво будет», — смущаясь, произнес парень. «Цветочек? От сердца и почек?» — хихикнула Светка, последовав его совету. «И от них тоже», — улыбнулся Тимур. Действительно, Светке очень пошел цветок в волосах, и Лера быстренько сделала несколько фото. Когда солнце окончательно спряталось за горизонт, в парке стало совсем темно. И в этот момент до ребят вдруг донесся странный звук, напоминающий тихий гул, который то нарастал, то ослабевал. Лера, Светка и Тимур озадаченно переглянулись. Звук становился все громче, он шел со стороны здания, откуда-то из глубины. Вскоре стало понятно, что это приглушенное многоголосое пение либо молитва. Но Лера, Светка и Тимур не могли разобрать ни единого слова. «Какого лешего там происходит?» — нахмурилась Светка. «И как эти пивуны попали внутрь?» «Мимо нас точно никто не проходил», — с уверенностью заявил Тимур. «Хочешь сказать, что они там были все время, пока мы здесь кривлялись?» «Может, зашли в здание с противоположной стороны? Это, наверное, члены съемочной группы». «Почему же тогда света в окнах не видно?» — спросила Лера внезапно дрогнувшим голосом. «Если бы там кино снимали, все здание было бы освещено. Для съемок всегда очень мощные прожекторы используют». Звук усиливался, будто вибрируя в темноте, отражаясь от стен заброшенного строения. «Не нравится мне это», — тихо признался Тимур. Пора валить отсюда. Вдруг там секта какая-нибудь молится. Еще пустят нас на лоскуты. От его слов Светка нервно вздрогнула и поежилась. «И то правда», — согласилась она. «Поснимали, здание Лерки показали, давайте-ка закругляться». В выбитых окнах третьего этажа замерцали желтые сполохи. Свет был явно не электрический, скорее отблески настоящего пламени. Гул голосов усиливался. Как будто кто-то произносил фразы на неизвестном языке, а хор за ним повторял. Затем к голосам присоединилось глухое утробное рычание. И это стало последней каплей. Компания рванула к воротам. Все трое, не сговариваясь, пригибались и старались передвигаться в тени раскидистых деревьев и кустарников, избегая открытых участков. В какой-то момент Лера обернулась на ходу, чтобы в последний раз взглянуть на жуткое здание, и вдруг заметила, как от стены санатория отделилась темная фигура и последовала за ними. «Господи!» — прошептала Лера. «За нами кто-то идет!» Тимур и Светка моментально оглянулись. В зарослях позади них мелькнул кто-то, облаченный в длинный темно-серый балахон, покрытый темными пятнами. Голову и лицо незнакомца полностью скрывал широкий капюшон. Лера в страхе зажмурилась, затем снова посмотрела. Незнакомец целенаправленно двигался в их сторону. Его ног не было видно, и казалось, что он плывет над самой землей. А в разбитых окнах за его спиной все ярче разгорался свет. Лера, Светка и Тимур бросились бежать. Светка споткнулась о корень и чуть не растянулась, но Тимур успел подхватить ее. «Может, это и есть сторож?» — в ужасе выдохнула Лера. «В таком странном виде не смеши меня!» — пропыхтела Светка. «Стал бы он таскаться в этой хламиде! А кто тогда?» «Кто-то, с кем лучше не встречаться!» — бросил Тимур. Они пересекли последнюю поляну, то и дело оглядываясь и спотыкаясь в темноте. Их преследователь двигался все быстрее, полы его плаща скользили по ковру из травы и сухих листьев. Ребята по-прежнему не слышали его шагов, зато до них отлично доносилось яростное шипение и тяжелые хрипы из-под капюшона. И от этих звуков было еще страшнее. Наконец заброшенный парк кончился. И впереди возникла железная ограда. Тимур на бегу сгреб Светку в охапку и рывком подсадил ее. Щербакова вцепилась в ржавую проволочную сетку и быстро стала карабкаться наверх. Леру Тимур почти забросил на изгородь, после этого полез сам. Перевалившись через ограждение, Светка рухнула на землю. Лера спрыгнула следом, а через мгновение рядом с ней приземлился и Тимур. Все трое тут же рванули дальше, а позади них что-то с лязгом врезалось в прутья. Наверное, преследователь в своем капюшоне не рассмотрел ограду в темноте. Что с ним было дальше, беглецов не интересовало. Они, сломя голову, неслись вниз по петляющей горной тропе. Лера летела за Светкой и Тимуром, а жуткое шипение и хрипы, доносящиеся из-под черного капюшона, так и стояли у нее в ушах.